И хоть, конечно, с учителем было бы все куда проще, но я уже привык полагаться на себя, а не на других. Нет учителя, значит, разберусь сам, пусть и ценой глупых ошибок. Тем более те вещи, которые я делал, были самой настоящей техноересью, в которой Ларик и Кирилл были не так хороши, ведь не являлись последователями варпа. И раз темных механикусов тут нет, то придется снова изобретать велосипед. Благо основы у меня имелись, а дальше уже надо делать как чувствуешь. Лучше процесс слияния демона и машины, пожалуй, и не опишешь. Боже император, благослови мою демон-машину и трансмиссию, которая, кажется, сейчас слишком громко заскрежетала, вздохнул я, после чего засунул руку внутрь двигателя и активировал искру. В моем теле уже были установлены многие импланты техножрецов. Одним из самых важных имплантов являлась электа, а также электротрансплантанты. Именно благодаря им техножрец мог выделять некоторое количество энергии, объем которой хоть и уступал тем же электрожрецам, но все же позволял вселять дух в машину, ту самую искру, ну и просто заводить технику без использования охолощенных патронов. А теперь мы начинаем техноересь, ох, надеюсь, сработает, тихо прошептал я, глядя, как тяжеленный боевой сервитор начинает оживать. И сразу же после этого я активировал ритуал чистых помыслов. Нашел я этот кагитатор прямо на поле боя, достав из головы павшего магаса, а нужен он был для того, к чему сами техножрецы стали прибегать лишь в последнее время, где-то в последние 2-3 тысячи лет, видимо, скатившись в религиозное мракобесие окончательно. Хотя если это работало, то почему бы и нет? Кагитатор представлял собой имплант, который подсоединялся прямо к мозгу. Он глушил определенные эмоции и мог убрать даже чувство самосохранения. Также в него можно было вписать различный код, например чужое сознание или кучу молитв, из-за чего техножрец буквально мог перепрограммировать себя. Но учитывая уровень понимания столь сложных технологий, очень часть все шло через одно место. Можно было просто превратить себя в овоща, были известны случаи, как лишившись эмоций техножрецы лишались и связи с духом машины. Про то, что могло стать с техножрецом, если в кагитаторе был мусорный код, и говорить не стоило. А я же не только вставил эту штуку себе, но и осквернил ее варпом, дабы единицы и нули пропитались хаосом и помогли мне создать из боевого сервитора воплощение войны. «Я вижу», — воскликнул я, после чего начал активно чертить хаотичные руны, которые выводились мне на глаза с помощью сбойного алгоритма кагитатора. И новая жизнь была вдохнута в страдающую оболочку сервитора, в безмолвном крике исказилось его лицо, одним за другим заискрили его паучьи конечности, после чего кабели начали отсоединяться. Плоть мутировала, сливалась с ожившим металлом, демоны рвались внутрь, пытаясь занять как можно больше места, и жуткие гримасы начали выглядывать прямо из поверхности покрытого кровью металла. Они познают боль и страх. Вдруг заорали динамики сервитора, после чего тот направил свою плазменную пушку вверх и отстрелил крюк, который его держал. Через минуту он уже направился на поле боя, рвать и уничтожать все на своем пути, порой даже союзников. Но врагов было довольно много, поэтому цель в данном случае более чем оправдывала средства. Сработало, удивился я, отслеживая на кагитаторе последние данные, полученные с системы оскверненного сервитора. Он перебил на удивление много некронов. А это означало лишь одно: я молодец, и надо клепать как можно больше таких штук, пока есть время и возможности. И хоть с нуля я ничего создать не мог, но уже готовых деталей было множество, как и мои нормальные сервиторы без остановки посещали поле боя, собирая остатки уничтоженных слуг амнисии, в том числе биологических слуг, чья плоть становилась предметом варповых манипуляций, ведь воздействовать на плоть было куда проще, чем на металл, по крайней мере для меня. Ну и, как можно понять, вступать лично в бой мне после встречи с криптиком вообще не хотелось, поэтому я старался без особой нужды лично в бой не лезть. Порой мне приходилось это делать, но слишком сильно в себя я больше не верил и действовал агрессивно лишь когда был полностью уверен, что в случае чего меня прикроют. В остальное же время я пытался всячески решить свою слишком высокую зависимость от варпа. Магия магией, но если меня можно законтрить одной чернокаменной палкой, то толку от того, что я психическая сущность бета-альфа уровня. Видар, к нам движется боевая техника некронов. Кажется, до них доперло, что за этим храмом сразу же находится производство Кирла. Есть чем крыть? Да, но мне будут нужны кое-какие детали и помощь с кагитаторами, а также из шака по электродуговым источникам энергии. Ладно, секунду. И через минуту ко мне на нижний уровень храма спустился сервочерип с очередным модулем информации. У него я взял еще один из шака, тоже довольно распространенный, как и в целом ни один из шака, переданный мне Лариком, не подразумевал создание астрономика на 2.0. Все они были исключительно базой для создания колоний, хотя эта база для моих миров будет самым настоящим откровением. После я передал ему свои запросы касательно деталей когитаторов, которые не хотели мне подчиняться из-за слишком низких навыков обращения со столь сложной техникой. И только затем я дал команду своим хрустальным големам, которые, раскидывав опустошенные тела технорабов, направились в бой. Частью управлял я, параллельно своим делам, развивая многозадачность. Остальных раздал между своими отголосками, теми, которые остались со мной. «Лекс, ты тоже идешь. Это не обсуждается», — приказал я, после чего отправил в голема и весьма слабого Лекса, которому тоже пора было стать чутко сильнее и инициативнее. Эх, жаль, что жизни с 11 по 17 включительно закончились слишком быстро. Те души так и не удалось сделать частью себя, а так бы была целая армия големов уже сейчас. «Ну да ладно», — буркнул я, после чего начал чертить новый магический круг, дабы начать концентрировать варп и собирать из него новые хрустальные оболочки. Если я не могу быстро сделать нужную деталь из металла, то сделаю ее из хрусталя, для прочности должно хватить 9 душ, многовато будет, но вроде бы где-то недалеко есть загоны технорабов. Через Ларика можно попросить выделить их для улучшения производства и просто принести в жертву темным богам. Никто и не заметит, хотя лучше маскирующие письмена лучше нанести. Некроны же продолжали ломиться прямо к нам. Это было с одной стороны удивительно, ведь прямо сейчас на других участках фронта ситуация была на грани прорыва укреплений. Кинув туда пару кулаков тяжелой техники, некроны могли нанести сокрушительный удар. Однако они бросали все больше сил прямо на наш храм, в котором без остановки бетонировались прямо в пол танки, а Ларик фанатично строил одну турель за другой, попутно заваривая в баллистическую сталь сервиторов. Вероятно, причиной тому был как раз я и мое психическое влияние. Некроны не очень любили варп и чувствовали, что в храме происходит нечто непонятное и потенциально куда более опасное. Поэтому и ломились к нам, что было на руку и Ларику с Кирлом, ведь таким образом на храм отвлекалось большое количество врагов. Однако все это, конечно, хорошо, но я уже научился думать наперед, и то, что было впереди, не очень мне нравилось. В частности, из-за того, что я не имел контроля над ситуацией, и потому, заменив себя на Дрейка, я переместился в одного из голема и отправился не в сторону некронов, а в тыл. Каждый лоялист – потенциальный еретик, и чем ближе падение в бездну, тем сильнее соблазн. Поэтому сейчас самое время объяснить местным магасам, что выход есть, и надо всего лишь чуть-чуть шире взглянуть на привычные вещи, дабы демонический огонь стал частью силы духа машины, после чего даже некроны не выстоят перед их мощью. Глава 262. Магас Доминус стоял в ангарном помещении, что было опустошено войной. Все истребители вылетели отсюда еще в начале битвы, после чего не вернулись. Через час же здесь началась бойня, в которой Магас и принял участие лично. Здесь он не просто собирал оружие, он создавал жизнь. Более 200 электрожрецов сражались с ним в ожесточенном бою, который превратил в руины ангар. Развороченная техника покоилась рядом с расплавленными некронами. Электрожрецы, известные также как люминины, сражались до последнего вздоха, ведь не было среди последователей бога машины более ревностных последователей. Они были самым настоящим воплощением его силы, хоть и сами электрожрецы оказались разделены. Разделены схизмой, история которой уходила в далекое прошлое, когда еще и Империума не существовало. Каждый электрожрец был невероятно близок к Deus Mechanicus, к богу машине, но еще ближе они были к одному из трех воплощений, к движущей силе. Да, культи Механикус придерживался триединства в своей религии, что было довольно иронично с учетом абсолютной бинарности их мышлений. Еще более забавно было то, что в Империуме существовало сразу две религии, последователи которой ненавидели друг друга. Да, формально считалось, что бог-император был амнисией, но по факту ни последователи бога-императора не признавали, что бог-император — это лишь какое-то воплощение сущности Deus Mechanicus, а не центр всего и вся, как и последователи Deus Mechanicus тоже не очень были рады, что какой-то там человек был провозглашен каким-то дураками амнисией. Но тем не менее Марсу и Терре все равно приходилось уживаться, Как и по факту, император в свое время хоть и явился очень пафосно, но все же выдвинул Марсу ультиматум. Либо тотальная война на уничтожение, в которой, возможно, не будет победителя, либо союз. Союз, что существовал уже более 10 тысяч лет и держался во многом на том, что император считался амнисией, хоть и далеко не всеми техножрецами. Так или иначе, бог-машина был триеден, а одним из его воплощений являлась движущая сила. Именно с ней были связаны электрожрецы, что могли управлять жизненной энергией, а разделены схизмой они были на две противоборствующие группы – корпускарии и фульгуриты. Корпускарии были первыми, они несли слово бога-машины и в качестве доказательства высвобождали огромное количество энергии своего бога, которая принимала облик электрических молний. Они же вселяли в машины душу, которая защищала их от ереси. Но в какой-то момент кто-то решил подсчитать, сколько ресурсов и энергии уходит на необдуманное использование этой силы. Корпускарии в это время целыми флотилиями летели по галактике, стремясь к диким мирам, дабы показать свет бога машины. И тогда появились фульгуриты, те, кто посчитал расходы и вспомнил о законе сохранения энергии. Невозможно что-то взять, не забрав это откуда-то. Они считали, что корпускарии расходуют силу бога машины понапрасну, и рано или поздно из-за этого может случиться нечто непоправимое. В результате фульгуриты начали обратный процесс. Они начали забирать жизнь, ту самую энергию из машины. И хоть обе стороны не понимали всей природы их способностей, как и рассеивание этой энергии по эфиру не было доказано, но борьба этих двух фракций продолжалась и по сей день. Лишь изредка они могли объединиться, как, например, сейчас, из-за нападения некронов. Вновь загудели электродуговые сердца, и некроны начали оживать прямо на поле боя, в центре которого продолжал стоять один единственный магас. Силы покидали его, масло стекало по разорванным трубкам, большинство имплантов вышло из строя, а сам он нуждался в починке. Кроме того, мысли магаса начали предавать его. «Ты так много сделал, но этого не хватило. Ты не смог оправдать возложенных на тебя надежд», — прозвучал голос, который звучал из многочисленных теней. И одним за другим с помощью механодендритских щупалец с земли были подняты плазменные ружья. Загремели взрывы и выстрелы, словно кракен. Магас продолжал стоять на одном месте, ведя огонь во все стороны и используя манипуляторы для того, чтобы перемещать обломки для своей защиты. Но некронов становилось все больше, а к возрождающимся воинам присоединялись и новые подкрепления. Храм бога машины осквернен. Его подвела не случайность и не кто-то другой, а именно ты. Потому что забыл, что важнее всего знание, — повторил голос, вынуждая стены и потолок задрожать. Но хоть странная информация и шла потоком в разум Магаса Доминуса, но тот лишь прочнее сжал в своей руке посох-топор, после чего с силой опустил его на землю. Во все стороны полетели молнии, электромагнитные импульсы, что содержали в себе частичку движущей силы. И прямо среди хаоса битвы оживать стали не только некроны, но и союзники Магаса. Сервиторы с дикими криками, даже будучи разорванными из своих странных посмертных поз, открывали огонь, а подбитая техника словно бы оживала, перестав нуждаться в экипажах. Ревели двигатели, танки без башен приходили в движение и давили некронов, а гигантские манипуляторы и краны раскручивались, окончательно разрушая ангар. «Этого мало, ты и сам видишь», — голос же не отступал, продолжая говорить истину. Магас Доминас был силен, но даже с такими возможностями он не мог остановить некронов, чья живая бледно-зеленая броня была покрыта машинным маслом. Вместе с этим в бой вступили бессмертные, что были куда прочнее и опаснее обычных воинов, а также наносили себе основной цвет династии Мефрит, оранжевый. «Тебе не хватает знания, ты сам уже это понял», — повторил голос, после чего мощный взрыв обрушил потолок. Обломки падали, тысячетонная крыша складывалась на ангар, а колонны, между которыми раньше находились отсеки для истребителей, словно домино валили друг друга. А армия некронов не останавливалась, ей не нужна была передышка, и смерти они не боялись, ведя разрушительную войну без остановки. Но хуже всего стало, когда каждый из некронов начал сиять зеленым светом, а сенсоры Магаса засекли переизбыток энергии. Каждый выстрел даже простого воина некрона теперь плавил даже метр камня. Мефриты ни в чем себе не отказывали, и вот под перекрестным огнем Магас упал, едва не лишившись головы. Его плечо плавилось, большинство механодендритских щупалец оказались разорваны, а по горе из трупов поднималось мертвое воинство, добивая всех тех, кто посмел вернуться на мгновение к жизни. «Возьми его, открой истину, которой боялся», — над телом Магаса встала тень и протянула ему руку. Отринь невежество и страх, а затем направь знание Бога машины против его врагов. Я говорил то, о чем Магаздаминос уже давно думал. Ему, как и многим жителям Империума, был нужен лишь толчок. И лежа в окружении врагов, видя свою беспомощность, он принял мою помощь, после чего варп схлопнулся. Загорелись демоническим огнем кагитаторы, единицы нули смешались вместе со странным кодом, что рождался по воле хаоса, после чего Магаз взглянул в сам варп, в перемены и знания, что были скрыты в нем. Движущая сила, что даровала всем жизнь, она же всегда была так рядом и ее можно было изучить. Если душа человека рождалась в варпе и уходила в варп, то разве не логично предположить, что и бог-машина находится где-то там, куда Марс запрещает направлять свой взор? Разве не странно, что высшее духовенство Марса так рьяно боится инакомыслия тех механикум, что сделали иной выбор? Почему они отказались изучить вопрос? Почему за два века своей жизни, работая день и ночь, изучая самые сложные дисциплины, даже Магаздаминос должен был довольствовать в таком сложном и комплексном вопросе лишь верой? И верой даже не в Deus Mechanicus, а в то, что этим глупцам с Марса виднее, где истина. И на все эти вопросы, что зрели с момента начала пути Магаса, дал ответ варп, а шепот перемен заставил его думать в совсем иных направлениях, которые переворачивали его привычное мировоззрение еще сильнее. «Вставай!» — рявкнул я, с грохотом приземлившись прямо рядом с ним. «Вставай и сражайся, ведь не они решают здесь, когда тебе пасть». Голубые и розовые огни одним за другим зажигались вокруг. В вихре пламени начинали образовываться ураганы, и хоть уничтожить некронов они не могли, но хотя бы задержать и не позволить им вести прицельную стрельбу с дальней дистанции им было под силу. Магаз же схватил уже не руку тени, а мою, благодаря чему встал и начал постепенно отходить от шока. Тем временем на поле боя начали врываться демонические машины. Ужасные и убоги, они были кривыми и скрипели, лишь принесенные в жертву души позволяли им хоть как-то функционировать за счет бездонной ярости и боли. Это была та сила, о которой я говорил Магасу, то самое триединство Deus Mechanicus'ов, где разум, знание и энергия сливались воедино. И если такое сделал я, то что сможет сделать Магаздаминос, что совершенствовал свои знания на протяжении десятков десятилетий? Какой инфернальный шедевр мы создадим, объединив его знания, технологии и мои знания варпа? Мои мысли окружали меня плотной аурой, и глядя в варп, Магаздаминос глядел и на них, понимая, что теперь его возможности станут безграничными. И все сильнее он убеждался в том, что глупцы с Марса были еще и трусами. Ведь с такой силой он сможет не просто спасти мир Кузню, он сможет превзойти Deus Mechanicus, став выше Бога. Эту битву не выиграть, надо отступать, тем временем произнес я, молниями расплавив ближайших врагов. Магаздаминос все еще пребывал в некотором шоке, переваривая увиденное и борясь с чувством того, что он предал чьи-то идеалы. Но идеалы эти именно и были чьими-то, но не его. Потому борьба внутри его разума будет закончена таким образом, каким выгодно мне. А что касается битвы, то результат ее Магаса не волновал. Мои демонические машины не смогли перевернуть исход сражения, но зато они прорвали окружение и позволили нам отступить. И уже вместе мы сможем создать не гротескный и мерзкий союз магии и металла, а воссоздать хотя бы двуединство Deus Mechanicus в истинном его понимании. А если я смогу переманить еще больше техножрецов на свою сторону, то, как знать, может, нам удастся создать идеальное воплощение бога-машины, к которому так стремится Марс. В любом случае, начало моим планам было положено, и пока тылы мира Кузни готовили эшелонированную оборону в тылу, я уже сеял ересь на передовой, где архимаг Кузни терял контроль и даже еще толком не знал, что именно происходит. А когда некроны падут и до погрязшего в устаревших догмах духовенства дойдет, что все это время хаос проникал в их ряды, то будет уже поздно что-то делать. Примум вербум деимонис че 2. Наблюдая за людьми еще с расцвета цивилизации до ереси Харуса, я пришел к выводу, что всех людей в целом можно поделить на две группы. Первая группа вбирает в себе концепции исследования мира, поиска ответов, стремление к независимости, обожествление не каких-то сущностей, а личности как таковой. И личность эта словно золотая стрела разрезает тьму иллюзорного невежества, назло догмам и появившимся до личности основам. Эта группа следует так называемой пути левой руки. Путь этот приписывается, как правило, злу, чрезмерному честолюбию, гордыне, богохульству, желанию отделиться от общества или даже подняться до уровня богов. Вместо того, чтобы принять очередную религию древней Терры, эти люди тщеславно поднимали головы и усмехались в лица священников, заявляя, что Бог мертв. Разумеется, общество возмущалось таким раскладом по вполне понятным и рациональным причинам, ведь вместо существования в стабильности из веры, последователи левой руки отрицали все то, что лежало в основе естественных процессов и стремлению ограждения от пустоты, что существовало вне религиозных догм. На противоположной стороне находится же вторая группа, как уже можно понять, идущая по пути правой руки и презирающая последователей левой руки. Всякий индивидуализм являлся для них чуть ли не грехом, всякое личное было ересью, ведь весь ты принадлежишь тому или иному божеству и должен следовать правилам, написанных ими. Догмы и молитвы. А конечная цель какая? Объединение с Богом, будь какая-то религия древней Терры или же восхождение к подножию Золотого Трона. Последователи правой руки принимали правила и стремились к единству, что существовало еще до нас. Смиренно принимали свою участь и не нарушали закона. Последователи левой руки же пытались подчинить эти законы, не думая ни о каких последствиях и о том, что может быть неспроста все души уходят в варп и что может быть чревато спорить со Вселенной. Ведь примеры, чем это заканчивается, их куча, и заканчивается все очередным сожженным Проспера. Однако в чем истинная причина демонизации левого пути? Разве это вообще не странно, что стремления к личному порицаются? Почему большинство так и тянется к этому абстрактному понятию Бога, дабы соединиться с ним? Так еще и якобы называется это восхождением к высшему, а не нисхождением к низшему. Ведь куда логичнее для человека идти вперед, а не назад. К чему возвращаться туда, где все когда началось? При рождении ребенок стремится наружу, он стремится родиться и выбраться, после чего перерезать и пуповину. Он не хочет остаться в лоно матери и уж тем более не хочет вернуться назад и раствориться в матке. Он идет вперед, хоть и с этим первоначалом, с его матерью, его связывают самые сильные в мире чувства. Кроме того, вероятно, очень приятные и желанные, но все же чувства, которые по все тем же законам куда логичнее оставить позади и идти дальше. Поэтому я ставлю во главе всех вопросов принцип разделения или же разрушения. Именно это и есть основа всего творения, только разделяя одно от другого, мы можем не только осознать себя, но и обрести новую жизнь. Тот факт, что я сейчас это пишу, и то, что вы это читаете, есть результат отделения нашего сознания от тени, того, что было единым, но теперь стало отдельным и независимым, как и ребенок от матери. Разделение себя от других частей первоначала и есть путь просветления, а сам он не является чем-то греховным, злобным или нечистым. И как верно подметил Иоганн Гёте, понимание божественного приходит к нам не через покорное следование правилам и догмам, а исключительно через фундаментальный дар любознательности и протягивание рук к запретным плодам познания. Именно в этом и заключается главная проблема того империума, что строил он. Будучи ярым последователем пути левой руки, император яростным натиском сокрушил всех, кто шел по пути правой руки, но оставил ли он выбор? Оставил ли альтернативу? Дал ли пространство для развития человечества? Нет, он просто будто бы вовсе не думал об этом. Он не стал вести за ручку человечество, не стал этого делать даже с собственными сыновьями. Он, словно самый ужасный эгоист, сам продолжал идти по пути познания вперед, разделяя все и вся. А в это время все вокруг начало рушиться с самого начала. Ведь запретив людям идти по правым путям, он не истребил последователей правой руки. Он по факту просто дал им повод еще сильнее уверовать в истинность этого пути, который слился в один новый культ, в культ Бога Императора. Но было ли это ошибкой? Неужто такой очевидный расклад не был увиден, возможно, лучшим игроком большой игры? А-о, нет, Император не был ни дураком, ни глупцом. Он точно знал, что делает, и хоть, возможно, не все пошло по его плану, но одно я могу сказать точно. Император уничтожал все другие религиозные культы вовсе не из-за того, что он ненавидел правый путь. Ведь уже тогда он полностью осознал дуальность мира. Но тем не менее все культы были уничтожены им, религия запрещена. Более того, затем он запретил всем изучать варп, после чего правому пути не оставалось ничего иного, кроме как поставить концом своего пути того единственного Бога, который у них остался. Это был расчет, сомнений в этом нет. Но потратив тысячи лет на размышления об этом расчете, я понял, что не могу сказать, что полностью уверен в том, что это был расчет императора. И, к сожалению, ответа на этот вопрос я, скорее всего, уже не найду, ведь время мое подходит к концу. Глава 263. Твою же мать, протянул Кирл, глядя на поле боя через пиктограф на сервочерепе. «Ларик, чего?» Тут же встрепыхнулся Ларик, что уснул прямо среди проводов внутри блока питания для орбитальной пушки. Он устроил ересь. Демонические машины вступили в бой. «Кто? Видар? Кто же еще? Не может быть, кто же знал?» «Все знали, Ларик, он же демон. Конечно же он устроит ересь. Вернее уже устроил. А кого демонические машины крушат? Вроде некронов». «Вот и славно», — зевнув, произнес Ларик, после чего перевернулся на бок и укрылся оголенными проводами. «Сейчас бы в гробницу и в спячку на 2 миллиона лет». «Проклятие», — недовольно прошипел Кирл, и тот факт, что он выходил на эмоции, говорил о том, что эмоции были очень сильными, ведь умудрялись пройти через эмоциональные блокаторы. «Что там еще?» Тут же напрягся Ларик и вылез из блока питания, что был размером с одноэтажный дом. Планетарные сенсоры засекли корабль, что вошел в систему, и судя по размерам, это корабль-гробница. Кажется, к пробудившимся некронам спешат на помощь их пробудившиеся родственнички из их же династии. «Мир-гробница, значит», — почесав голову, произнес Ларик. «Что же, на этом наши полномочия все? Опять сбежим? Сначала заминируем дуговое ядро восточной кузни, чтобы на поверхности планеты не осталось ничего живого. Как раз когда закончим, некроны, вероятно, уже подавят основные силы. Ну, раз этот мир не может остаться под властью бога императора, то пусть он тогда хотя бы не достанется никому. Кирл, я сказал, что мы просто взорвем дуговое ядро. Планета более чем уцелеет. Как и некронам плевать будет на уничтоженную атмосферу. Тогда, может, попробуем взорвать все 4 ядра, ХМ, чтобы разломать тектоническую плиту в 4 точках? Идея неплохая, но разве мы сможем убедить других нам помочь? А без помощи не справимся. В любом случае надо попробовать. Надо, согласно кивнул Ларик, после чего начал продумывать план. Труд сделал из обезьяны человека, а варп сделает из человека примерно это, произнес я, положив на стол чертеж с магическими письменами. Все техножрецы тут же внимательно начали изучать начертанную мной ересь. Столпившись вокруг стола, каждый из них уже копировал чертеж в свой персональный кагитатор, а кто-то уже на основе нового знания начал строить собственные проекты. Выносливость тела выше, жертв больше, выносливость тела еще выше, больше жертв, больше доступная нагрузка на нервную систему, объяснял на пальцах я, попутно уже вовсю напитывая душу техноробоварпом. Подключаем теперь 2 плазменные пушки, ставим на гусеницы и все. Первый выстрел навскидку, второй прицельный. С учетом того, что некроны повадились группами ходить, первый выстрел даже при промахе пехоту заденет. Второй уже будет выбивать технику. Умно-умно, но что насчет защиты? Спросил какой-то магас. Защита? Зачем нам защита? Умно-умно, зашептали другие техножрецы, согласно кивая. И действительно, зачем одноразовые игрушки защита? Выехал, сделал 2 выстрела, умер. Все, энергии все равно на большее не хватит, как мяса для сервитизации у нас много. Лома тоже теперь много, ведь пока некроны двигались к стратегическим целям, а именно к ядрам, от которых зависело буквально все в этом мире кузни. Поэтому на нас нападали постольку поскольку, а мы тем временем собирали все больше лома с полей сражений, а также постепенно переманивали на сторону других техножрецов. Как и в целом, масштаб ереси еще не был известен лоялистам, из-за чего прямо сейчас по подземным путям к нам продолжали ехать целые вагоны, груженные деталями и опять же технорабами. Поэтому у нас все было хорошо, но только до того момента, пока какой-то криптик не вскрыл наше месторасположение. Некроны были довольно сильны, однако главной их особенностью являлись неожиданные атаки. По прочности своей они были сравни космодесантниками, тоже практически неубиваемые. Оружие они использовали гауссовое, что работало на принципах линейного асинхронного двигателя, благодаря чему расщепляло тела на атомы и могло пробивать даже броню тяжелых танков, даже будучи вооружением легкого пехотного типа. И с помощью телепортации они оказывались в самом неожиданном месте. В данном случае, они телепортировались прямо в наш штаб, когда мы обсуждали, как бы эффективнее всего при данном раскладе распределить имеющиеся ресурсы. Страх и смятение волной нахлынули на нас волной. Трусов среди нас не было, как и техножрецы, собравшиеся здесь, были далеки от эмоций и чувств в принципе. Однако каждый некрон излучал некие психодинамические сгустки, что оказывали влияние на всех живых существ. Простой человек из-за их присутствия испытывал такой ужас, что мог лишиться боеспособности. И точно причину этого ужаса еще выявить не удалось. Однако у некронов было 2 слабости. ближний бой и скорость. Со скоростью все понятно, после телепортации их мобильность оставляла желать лучшего, а постоянно совершать прыжки в пространстве, никакой энергии не хватит, даже если ты подчинил себе ядерную мощь звезд. С ближним боем все относительно. С одной стороны, как бы оружия ближнего боя у большинства некронов не было, с другой стороны, они использовали свои винтовки как дубины и могли проламывать даже панцирную броню. Однако в нашем случае ближний бой был их слабостью, ведь гвардейцев среди нас не было, зато были безумные машины с клешнями вместо рук и сервиторы с буровыми установками. Едва некроны появились, как тут же все техножрецы направили своих слуг в самоубийственный ближний бой, сковывая некронов. Затем же уже сами магасы вступали в бой, ювелирно нанося сокрушительные удары или выстрелы, задевая в том числе и своих. Но жизнь пары сервиторов шахтерских моделей за оболочку некрона – это довольно хороший обмен, который нас устраивал. «Отлично», – произнес я, когда высадка некронов была остановлена. «Теперь разбираем их на кусочки». И в этот момент всю планету резко тряхнуло, после чего ретранслятор разнес весть о прибытии флот некронов, во главе которого находился корабль-гробница. Этот корабль был реально настолько огромен, что являлся буквально гробницей и выполнял такую же роль, как и подземные усыпальницы. То есть в нем спало очень много некронов, а с учетом того, что корабль пробудился, это теперь был огромный корабль с огромной огневой мощью и не менее огромными штурмовыми силами на борту. Они прибыли к ним на помощь, но что хуже всего, чем дольше мы держали оборону, тем хуже становилось в принципе. Некроны были слабы именно в начале пробуждения, ведь они не могли пробудиться сразу все. Однако тем затяжнее становился бой, тем большие силы накапливал враг. С прибытием мира корабля становилось также понятно, что теперь иноземная гробница пробудится полностью. А это все в свою очередь указывало на то, что вовсе не по воле случая именно сейчас некроны на это решили пробудиться. Их пробудили намеренно, точно подобрав момент и намереваясь уничтожить мир Кузню до того, как прибудут подкрепления Империума. Ковчеги судного дня, они прорываются. Раздался голос Магаса Доминоса, что держал оборону в одном из проходов, что вел в нашу сеть подземных ангаров. И в этот же момент прямо в наши цехи начали телепортироваться новые отряды, в то время как самоходные пушки на гравитационных подушках начали заплывать прямо к нам. Вовсю вели стрельбу наши турели, без остановки ревели мельта пушки сервиторов и в яростном безумии, орудуя монструозными манипуляторами, всю свою мощь демонстрировали техножрецы, перед которыми сплотились скитарии. Сами ковчеги уже были огромной головной болью. Они могли стрелять на ходу из малых пушек, что прорежили строй пехоты, а главный калибр во время остановки делал залп, который мог остановить только пустотный щит Титана. И главная проблема была не в том, что эта пушка была шедевром технологичной мысли и ничего подобного в Империуме не было. Проблема была в том, что эти ковчеги некроны использовали как имперская гвардия использует химеры, то есть массово и без потери потерять. Для них это был расходный материал. И какой план? Кажется, с таким планами мир Кузня падет, и мы не успеем устроить переворот, потому не будет что переворачивать. Логика Магаса Логиса поражала своей прямолинейностью. Тем не менее, замечание было верное. Некроны были слишком сильны, так еще их было просто слишком много. А мы можем использовать живой металл для создания своего оружия, с нашей инфраструктурой? Конечно же нет, покачал головой Логис, пока позади него зеленые вспышки смешивались с синими. Что же, в таком случае? И я уже подумал, как бы открыть разлом и дать деру, чтобы спасти хотя бы себя и модуль памяти с Эсшака. Возможно, конечно, удалось бы забрать с собой и других, но с учетом обилия чернокаменных пилонов, что активировались одним за другим, большой разлом здесь я уже создать не успею, как и в целом в жертву придется принести большую часть союзников. Как вдруг ко мне неожиданно подошла самая незаметная тень и коснулась моего лба, после чего растворилась. Я же вдруг вспомнил часть разговора с Иннери и после, немного постояв в ступоре от неожиданности произошедшего, произнес: «Как же я умен, даже Дзинч тут подлянку не устроил бы, или устроил, не знаю, но кажется, решение нашлось». «И какое решение?» «Все идет по плану, по самому надежному плану, в котором я беспричинно уверен на все 100. Нужно просто пожить подольше и все получится. А еще у нас же есть Титан, у нас, у Архимагаса, который уже окружен еретиками. Количество еретиков в окружении Архимагаса оценивается в 17%, а мой логический модуль подсказывает, что это крайне малое число. Значит, отправляйся прямиком к Архимагасу и сделай так, чтобы процент стал выше. Мы заберем себе Титана, выиграем с помощью него время, а затем этот мир окажется во власти хаоса, и никакие некроны или тираниды нас не остановят. Тираниды? Ой, я это вслух сказал, не обращай внимания, просто слишком забегаю вперед. Иди давай, а я пока тут некронам покажу, что такое варп и почему его стоило изучать, а не пытаться отгородить от себя. Собственно, Сигнас 338 главы, возможно, там была Селестина, возможно, ее там не было, но вроде в будущих томах она будет или уже была, или она будет даже в этом, возможно, кстати, в этом, да. Глава 264. Ремонтный цех, где стоял Титан, напоминал собой в том числе и храм. Огромные своды были настолько высоки, что любой человек, бродящий здесь, чувствовал себя ничтожным и крохотным. Планетарный пустотный щит также находился здесь неподалеку и накрывал куполом это место, но даже если орудия пробьют эту защиту, то затем придется пробиваться через десятки метров стали и камня, укрепленного множеством колонн. Конструкция храма напоминала бункер, и пока Титан спал, исцеляясь от ран, прямо под его ногами вовсю чинили иную технику. Летания звучали здесь постоянно, и из-за них у меня начала болеть голова. Не знаю, было ли тому причиной мое варп-происхождение, но возможно, все дело только в том, что летания были очень-очень громкими. Так или иначе, эта мелочь не могла помешать ни мне, ни моим новым техноеретичным друзьям. И вот мы вышли в центр, где на одном из подвижных мостов, примерно на уровне головы Титана, стоял Архимагас в окружении своих учеников и Логиса, которого я послал сеять ересь. Но едва сенсоры уловили наше присутствие, Архимагас тут же развернул свою жуткую тушу, в которой практически не осталось плоти. Внимательно он изучал нас и о чем-то кратко переговаривался с Логосом. Чутье мое завыло, а техножрецы и их сервиторы и рабы уже начали перестраиваться, окружая нас. «Нас предали», — прошептал технопровидец, чье провидение раскрылось в полной, хоть и ироничной мере. «Это вы предали нас», — произнес Логис, а голос его транслировался через громкоговорители, развешанные по всему храму. «Предали глупо и в самый неудобный момент. Мой модуль рациональности и логики до сих пор удивлен подобной глупости. Вероятность успеха вашего переворота и выживания в битве с некронами стремится к нулю. Архимагас Эуполинос». Тем временем громко воскликнул я, используя силу варпа, который стремительно покидал эту планету. «Преклоните колени и посмотрите в глаза истины. Это единственный ваш шанс спасти этот мир и ваши жизни». Тут же все иллюзии слетели, и одним за другим мутировавшие и уже успевшие принять некоторые дары техножрецы начали перестраивать свои тела. Их броня словно оживала, руки и ноги выворачивались, в то время как манипуляторы и механодендриты словно обретали свой собственный разум. Нас было немного, мы стояли в невыгодной позиции под чужими дулами. Но сколько еще предателей прямо сейчас стояли рядом с верными Марсу техножрецами и целились в нас, но готовились выстрелить в висок своему Магасу. Истина лишь в том, что я с нуля возродил эту кузню, выкопал артерии под землей и обеспечил эффективность в 132% в сравнении с заверенным Марсом планом. Я посвятил всю свою жизнь этому месту, и будь я трижды проклят, если еретики возымеют власть над этой святыней. В этот же момент Титан слегка двинулся, и из его динамиков раздался чудовищный гул. 33-метровый полководец не был готов к бою, но его принципс уже давно стал частью машины, лишившись рук и ног, помещенный в саркофаг и никогда не покидающий бога война. Он следил за нами всеми, и возмущению его не было предела. Это же и был сигнал к бою. «Убейте Архимагаса!» — взревел я, после чего воплотил в своей руке хрустальный посох и ударом воссоздал вокруг нас вихри энергии, что изменяли пути снарядов. Выстрелы противников уходили по дуге и попадали во врагов, в то время как выстрелы моих союзников направлялись более точно. В плазменных взрывах плавилась земля, загорались тела, и одним за другим фульгуриты высасывали жизнь у всех подбирающихся сервиторов. В то же время в стане лоялистов началась бойня из-за сделавших ход предателей, скрывающих свою верность хаосу. А я уже поднял посох и начал размахивать им над головой, увлекая ветра магии и высвобождая всю мощь своей души наружу, дабы помочь варпу достигнуть критической точки. В психических искрах прямо над нашими головами разверзся шторм, что терзал саму реальность. Жуткие уродливые руки потянулись из разлома, с криком вываливалась демоническая плоть сгораемых в нестабильных потоках энергии демонов. Но они ломились все сильнее и яростнее, укрепляя разлом и постепенно вступая в бой. А что самое главное, их присутствие здесь начало укреплять связь мира с варпом в противовес черному камню. «Ты глупый, Уполинос, как всегда недальновиден!» — раздался крик Магаса Металлургии. Могучий Магас, пятиметрового роста, он состоял на 70% из плоти, которую улучшил его брат Генитор. Это позволило ему использовать самые тяжелые и мощные импланты. Совратить его было довольно легко, ведь он завидовал Архимагасу и не признавал его власти. И теперь, когда лидер отказался от даров, то он сделал свой ход. Потоки раскаленного металла хлынули по всем коридорам, затапливая одновременно и прорывающихся некронов, и лоялистов, кому командиры-предатели приказали находиться в местах, куда в первую очередь хлынет раскаленная смерть. И прямо на глазах всех сражающихся Магас засмеялся. Смех услышал каждый и шепот перемен зазвучал в сознании слуги, который отличился перед темными богами. «Сбрось оковы и иди вперед навстречу великим изменениям», произнесло одно из девяти мириадов лиц Дзинча, после чего его же невидимая рука коснулась Магаса. И одним за другим прогремели взрывы на позициях, с которых мы отступили. Некроны прорывались сквозь пламя и осколки, но несмотря на самые ужасные повреждения, живой металл имел способность регенерировать. Прямо с поля боя исчезали тела или же и вовсе жуткая магия некронтир вновь воскрешала их и отправляла в бой. Как сильно бы мы ни били, они все равно возвращались в бой. Как хорошо, что некроны начали пробуждаться уже давно и что Хаос одним из первых нашел способы им противодействовать. И пока Гвардия Смерти использовала вирусы, то ученики Магнуса Красного создали чуть менее эффективное, но все крайне полезное заклинание. Его я видел лишь мельком и изучить еще не успел, но зато я знал того, кто мог с этим помочь. «Как тут у вас интересно?» — вылетев из разлома, прощебетала птичка. Но оставаться здесь она не собиралась, дел на моих мирах еще было очень много, как и разлом в одиночку я поддерживать не мог. Поэтому, разжав лапки и отпустить хрупкие плечи колдуньи, она в пике устремилась к полу, после чего испарилась в метре от земли. Колдунья же, кряхтя, поднялась на ноги и, скинув капюшон, не совсем эстетично и элегантно блеванула. Да, перемещения в варпе были весьма сложной штукой, когда ты человек, даже будучи псайкером, причем обученным, такие маневры могил стоить и рассудка, а уж иных побочек вроде вылетающих через глотку кишков и того больше было. Я в порядке, подняв руку, все еще согнутая в три погибели, произнесла колдунья, к слову довольно молодая. Просто что-то как-то не ожидала, что ох, тут же к ней подъехал сервиторов, подхватив сваливающую с ног колдунью. «Дышите глубже, миледи», вдох-выдох, вдох, тут же от меня отделилась тень капитана Дрейка. Он подошел прямо к ней, приобняв ее и словно бы помогая не свалиться. Физического воздействия Дрейк оказать не мог, но психическое, вполне, пусть даже и только словами. А еще, судя по мерцающим фибрам отголоска, этот тип явно был тем еще бабником, и колдунья ему очень понравилась. «Я понимаю, вам очень тяжело, но вы сильная и справитесь», голос Дрейка вдруг стал таким глубоким и слегка басистым, немного бархатным, а сам он из-за варпа еще и начал становиться чуть более материальным. «От вас зависит очень многое, вы не можете быть слабой, и никогда такой не были». «Да-да, вы правы», успокоив поврежденное после варп-перехода сознание, колдунья взяла себя в руки, пока вокруг нее стеной начали выстраиваться сервиторы, дабы своим телами защитить от случайной погрешности, что может прорваться сквозь вихрь магии. «Как вас зовут, миледи?» «Агата, я ученица воплощения любознательности. Такая юная и такая способная. Мне 32, а выглядите на 18. А если поправить локоны, из-за насыщения физического мира варподвижения рук Дрейка уже были сродни дуновению ветра, которое и подняло голубо-розовые локоны Агаты, то вы и сами словно спустившиеся с небес божество. Вы меня смущаете, Дрейк. Твою мать, займись делом или не мешай», рявкнул я, влепив смачного леща и растворив тень Дрейка. «Агата, красноту с лица убрать, заклинание по остановке воскрешения некронов, создать». «Да, повелитель, простите, я забылась, сейчас все сделаю». И тут же, упав на пол, она быстро достала из своей сумки кристаллы, после чего начала прямо среди кишок и кипящего машинного масла чертить узоры. На самом деле некроны были далеко не такими идеальными, какими казались, и как варп мог на них влиять, так и сами они не были полностью бездушными. Более того, их хладные тела могли использовать эмоции, пусть и крайне слабые, из-за чего практически незаметные. Эти чувства не были такими же, как у живых, однако их синапсы воспроизводили реакции, что были крайне схожи с болью, раздражением или усталостью. Так, например, я несколько раз видел эти эмоции в бою с криптиком. Вероятно, высшие некроны могли способны к эмуляциям эмоций, так что не такими уж и мертвыми были эти существа, хоть и живыми их определенно назвать нельзя, ведь это лишь созданный костыль, созданный ими же, дабы хоть чуть-чуть прикоснуться к давно утраченной жизни. В любом случае, некроны были куда ближе к эмоциям и варпу, чем многие думают. И изучая эти вопросы, больше всего нюансов узнавали как раз последователи Дзинча, для которых некроны были заклятым врагом, ведь они были антонимом перемен. Их судьба уже была предрешена, и даже интриги лордов были невероятно предсказуемы из-за установленных искусственно паттернов поведения. Они просто не могли ничего изменить, будучи самым предсказуемым элементом во вселенной. Впрочем, чуть-чуть хаоса Дзинч внести в них смог. Он помог тысяче сынам создать заклинание, которое насылало вихрь перемен в тот момент, когда некроны были уязвимее всего, в момент их перерождения. Остановить столь сложный процесс чернокнижники не смогли, но поломать его – вполне. В результате из-за заклинания живой металл начинал восстанавливать вовсе не по тому алгоритму, как обычно, и поломанная груда некрона собиралась не в боеспособного воина, а в весьма нескладную и непрактичную конструкцию, которую надо было чинить углубленно и лично. «Мне нужны души», — воскликнула Агата, в то время как я продолжал увеличивать область урагана магии, а также поддерживать разлом со стороны физического мира. Этого я ждал, и потому многие наши враги не убивались, а сковывались сервиторами, которые отрубали руки и ноги, наваливались своими телами или просто хрусталь держал раненых, после чего одним движением руки я отдал приказ, и массовое добивание высвободило души всех живых воинов Adeptus Mechanicus. Параллельно с этим, используя всю свою многозадачность, что развивалась последние 50 лет, я ловил души и направлял их в магический круг Агаты. Она не была могучей колдуньей, но ее знания были точечными, и сама она являлась узконаправленным специалистом. Агата посвятила половину своей жизни изучению краткого списка вопросов, в то время как я изучал магию в куда более широком спектре. Поэтому да, даже не будучи психической сущностью бета-уровня и демоном, Агата знала то, в чем я пока что был несведущ. Однако во всем этом хаосе внимание мое было приковано не столько к проблеме некронов, разлому или Агате, сколько к Титану, к которому уже бежал экипаж, а внимание Титана было приковано ко мне. Бог войны мог изменить многое, но он тело его было сломлено. И все же, следя за сражением под своими ногами, Титан видел, как мы побеждаем, как дары хаоса делают слабую плоть сильнее и исцеляют самые ужасные раны, как от беспомощности воет двоичным кодом Архимагас, и как яростно давит своей волей Принципс, из-за ошибки которого бог войны теперь и находился на ремонте. Если бы не этот человек, то бог войны ринулся бы на врага и победил. Однако Принципс отдал приказ отступать, попутно прикрывая союзников. Из-за этого яростную атаку, что могла сокрушить врага, не удалось провести. «Каков дурак!» — раздался гул Титана, после чего Принципс почувствовал, что начинает терять контроль. А это сигна из 351 главы. Вы спросите, кто это на арте? Я скажу: Эрда. Причем тут Эрда? Ну, там в 9-м томе такое, просто с ума сойти. Для тех, кто до сих пор думает, что тома между собой не связаны и все происходящее независимые истории, это не так. Или так: не подпишешься на Бусти, не узнаешь. Глава 265. Варп окутывал обитель бога войны, затихли взрывы и стоны, лишь продолжали дрожать своды от бомбардировки некронского флота, в то время как одним за другим на колени падали лояльные техножрецы. Их духовные лидеры пали, Архимагас в неравной схватке был свергнут в пучины раскаленного металла, а Титан давил всей своей волей на запертого в сакрофаге Принципса, чья воля стремительно иссушалась воздействием темной магии. Кровью наносились руны на поверхности брони полководца, пока темное месса разлеталось повсюду. Сдавшимся был дан выбор: перемены или смерть. Многие выбрали второй вариант, еще больше вступили в наши ряды, и пока некроны продолжали наступать, Агата заканчивала чертить сеть из магических кругов, которые покрывали весь храм. В это же время я создавал хрустальные якоря для поддерживания разлома. Мы захватили хранилище с ядерными боеголовками, повелитель, преклонив колено, произнес один из технопровидцев, коих среди нас было невероятно много. Технопровидцы были в целом самыми распространенными техножрецами и занимались починкой техники непосредственно на поле боя, служа во всех военных структурах Империума. Кроме того, благодаря имплантам они также являлись весьма хорошей боевой единицей. «Мы можем уничтожить центр, что существенно ослабит некронов», — добавил Магаздаминос, который удаленно управлял тысячами наших воинов. «Нельзя», — кратко ответил я, заканчивая создавать самый мощный якорь, внутри хрусталя которого покоились остатки тела и души Архимагаса, ставших прекрасным сырьем для обряда. Ответ же мой удивил собравшихся. Логичнее всего было ударить ядерным оружием по центру, что позволило бы нам пробиться к внешнему кольцу, захватить шаттлы и корабли, после чего отправиться на верфь, где также уже начала процветать ересь. С собой мы бы успели собрать все самое важное, вроде хранилища шака, титана и некоторых станков. И с такими ресурсами мы уже можем прилететь на любой дикий мир и начать строить свой мир-кузню. На крайний случай можно было бы на всех парах помчаться прямиком к моим мирам, где уже есть куда большая сырьевая и промышленная база. Однако этот вариант в связи с пробудившейся частью собственной памяти отрезался. У сценария развития событий, связанных договором с Иннари, было множество путей. Первым триггером было получение мощного антидемонического оружия. Под это подпадали атомы, божественные имперские клинки, заклинания Дзинча невиданной мощи или особая чума Нургла, некоторые артефакты Друкхари и, конечно же, чернокаменные артефакты. Последние как раз имелись у криптиков и владыки гробницы. Некронов нужно было не просто уничтожить, но и при этом сохранить их реликвии. Сделать это непросто, но и награда оправдывала все средства и любые миры. Единственное, что меня напрягало, обязательства перед Дзинчем. Я должен был ему 10 миллиардов последователей, а до конца века осталось совсем ничего. Могу и не успеть, если война здесь затянется на десятилетия. Впрочем, план у меня имелся, хоть и весьма рискованный, основанный на том, что Иннари меня не кинут в самый неудобный момент. Впрочем, даже так я буду действовать с учетом коварности Эльдар и потому подставлять спину полностью не стану, хоть и задержусь на этой планете. Я пометил цели для ударов, произнес я, после чего отправился в перестраивающийся ремонтный цех. Удары будут нанесены не по центру, а вокруг гробницы, прямо по пробудившимся силам, которые рвутся к ядрам. Одно из ядер находится в реакторе прямо под нами, еще три на других концах мира кузни. Однако даже потеря одного может существенно ослабить нашу мощь и вызвать энергетический коллапс всей системы. Кроме того, если мы хотим продолжать сражаться, то там понадобится не только сила хаоса, но и все четыре ядра, без которых на одной вере в Дзинча станки не протянут. Вместе с этим мы закончим приготовление обряда и сумеем существенно усложнить некронам восполнение потерь. Таким образом, гробница будет изолирована, а мы сможем нанести удар и захватить все хранящееся там добро, после изучить и использовать для своих целей. Все же в своей стратегии некроны явно не планировали уходить в оборону, и потому их защита оставляла желать лучшего, хоть и дорожки с красным ковром нам не светит. Так в потенциальном штурме нам поможет и Титан, который уже совсем скоро будет полностью захвачен. Хотя тут тоже надо понимать, что во многом такие штуки, как Титаны и Рыцари, существуют вне желаний людей. Ему нужна в первую очередь война, так что скоропчевание в прямом смысле этого слова не совсем применимо к Титанам. Но не суть. Пока что подготовка к контратаке будет готовиться, я должен успеть прокачать свое тело. Сам я еще не успел обзавестись всеми нужными знаниями, но имел в своем распоряжении техножрецов. И вот уже с ними мне также удалось понять, что собой представляет технолингва. Огромные объемы данных потекли по проводам, что соединяли наши когитаторы, соединенные с мозгами. Однако панацеей эта передача данных не была, ведь хоть скорость перетекания информации увеличилась в тысячи раз в сравнении с использованием языков, но усвоение все еще зависело от иных факторов, от тех конструктов и алгоритмов, что обуславливали сложную структуру нашего разума, который тоже нуждался в прокачке. Проще говоря, если в школе тебе было сложно с математикой, то об усвоении потока данных через технолингву можешь и вовсе забыть. Поэтому с нуля я обучиться не мог и по факту лишь записывал все процессы, что проводились с моим телом. С ними я ознакомлюсь позже, изучив каждую деталь и каждое действие. А пока что мне надо было переговорить с еще и своим отголосками. В частности, речь шла о криптониксе, который уже начал изменяться. Все происходящее вызывало у него смятение, гнев и отчаяние одновременно, из-за чего его душа разрывалась. Однако постоянно влияние варпа, а также существование внутри моей души, которое во много обуславливало его отголосок, Он постепенно превращался в более удобный инструмент. Однако, несмотря на это, я уготовил ему несколько более ужасную участь. Я собирался поместить его отголосок в физический носитель, в когитатор, что был поражен мусорным кодом, фактически вместив в себя демона. Это была безумная идея, но на основе его сознания и хаоса можно было создать весьма полезный и уникальный искусственный интеллект, применение которому масса. Его можно будет поместить хоть в дьявольскую машину, хоть просто назначить на разработку ужасного вируса. Или же ничего не получится, ведь такие машины становятся крайне непредсказуемыми, хоть и в потенциале эффективными. Эксперименты эти могли же в перспективе позволить нам совершить рывок в сравнении с другими нашими соперниками. Что же касается морали, я уже делал очень ужасные вещи, однако в этот раз, кажется, собирался зайти совсем далеко. Ведь до этого по факту я просто проводил всякие обряды и жертвоприношения, да, игрался с чужими жизнями, но большинство жертв являлось теми, о ком большинство легко скажет, не должны жить. Поэтому с совестью удавалось уживаться вполне себе просто. Но чем дальше я заходил, тем сильнее новые оправдания становились жидкими. Ненароком я стал замечать и осознавать, что по факту занимаюсь лишь поиском этих самых оправданий для того, чтобы в очередной раз зайти еще дальше. Это меня пугало, а с другой стороны вынуждало задавать новые вопросы. Ведь кем я теперь был? Высшей психической сущностью. Так какой толк мне от придуманной для стада морали? Я же выше простых людей, цели мои куда более важные и сам я куда более идеальный. У меня под началом были целые миры, миллионы живых существ, которые видели во мне воплощение Бога. Так разве должен ли я следовать моральным принципам насекомых под своими ногами? Такие мысли звучали жутко, но теперь они казались мне вполне нормальными и не безумными. И вот в процессе размышления и подготовки отголоска души Криптоникса, я вдруг осознал, что очертания вокруг начинают принимать привычные образы. Я редко стал использовать привычные простому разум декорации в виде комнаты помещений, позволял образом просто быть и течь вокруг меня, в то время как взор мой направлялся на саму суть, на простейшие аспекты эмоций и чувств, что простые органы чувств не могли воспринять. Это уже ересь. Тем временем раздался голос Дрейка, который хотел поговорить со мной, и он в свою очередь, хоть и давно был в моей душе, но не очень сильно развивался, ведь развитие было результатом испытаний, которых на его долю выпало еще немного, несмотря на столь долгий срок пребывания со мной. Потому очень быстро хаотичные потоки энергии стали капитанской каютой. Роскошный стол, множество картин, сундуки, заваленные драгоценностями, оружие, висящее на стенах. Дрейк воображал себе идеальный корабль, которого никогда не имел. Ересь, а до этого что было? Иронично спросил я, попутно беря золотой кубок со стола, дабы испить вина. До этого был конфликт интересов. Теперь же ты хочешь просто замуровать душу ни в чем не повинного Криптоникса. И тебя это гложит? Ведь ты изучил его от и до, после чего так и не смог ни найти ни одной причины. Он никого не убил, даже не воровал и не матерился, просто провел всю жизнь в кузне. Так может дело в том, что мне не нужны причины. Может все, что я делаю, уже по факту своему правильно, а я не погрешим? Ведь если я обладаю такой силой, то сам являюсь отправной точкой морали. Вот где-то после этого момента и начинается самая лютая жесть. Все еретики до этого докатываются. Заходит все дальше и дальше, а в какой-то момент бац и все. Что все? Буквально все, Видар. Все еретики заканчивают одинаково. Заходит все дальше и дальше, не зная меры, после чего совершают одну и становятся навечно рабами хаоса. И Дрейк был прав, я это понимал, но в то же время это ничего не меняло. Мне нужна была сила, и я просто не мог позволять себе мягкость. Как и бог-император тоже вынужден был быть не столько милосердным, сколько жестоким. Ведь любое достижение целей построено на жертвах. И чем выше цель, тем больше эта жертва. Я уже и так потратил много времени на Леофкамморе, а у меня впереди еще тысячи или даже миллион таких перерождений. Нельзя проявлять мягкость, как и Криптоникс, хоть и действительно ничем не заслужил такой участи, но он все равно станет жертвой. И тот факт, что я не нашел причины для этого, станет не угрызением совести, а перестройки моего мировоззрения. Причина боли станет не столь важной, ведь моя цель оправдывает такие средства. И как бы ужасно это ни звучало, но невозможно сделать что-то великое, не запачкав при этом руки в крови. Криптоникс станет первым, но не последним, кто будет хладнокровно принесен в жертву. В жертву создания того идеального мира утопии, что я придумал в своей голове и пытаюсь воплотить, собирая всевозможные грабли и, наверное, приближая тот день, когда Дзинч наденет на меня такие оковы, что я навеки и бесповоротно стану его рабом. Хотя, может, он уже это сделал, и все мои действия лишь бессмысленные трепыхания перед неизбежностью. Так или иначе, через 3 часа мое тело изменилось, став куда лучше, а затем начался обряд, в процессе которого мы попытались поместить душу Криптоникса в Кагитатор, что являлось высшей ересью сразу по многим пунктам. Глава 266. Больше напряжения. Больше. Взревел подключенный к монструозной системе переноса Магас. Одним за другим зазвучали горны, что были встроены в конструкцию, напоминающую храм. Под потолком зазвучали темные мессы, направляющие души павших. Все херувимы были осквернены и теперь являлись посланниками темной воли, в то время техножрецы продолжали обеспечивать функционирование подчинившейся нам кузни. Уже более чем 25% территории мира кузню подверглись прямой скверне. Грохотали пневматические молоты, потоками лился раскаленный металл из гигантских котлов, а бесчетное число работников продолжало заниматься все тем же, не заметив каких-то принципиальных изменений с переходом начальства в ересь. Ведь что раньше, что сейчас Адептус Механикус занимались эксплуатацией как таковой, и условия всегда были ужасными, а большинство людей, живущих на этой планете, рабами, технорабами.